Ж. Резюме. Сценарная матрица есть диаграмма, предназначенная для иллюстрации и анализа директив, которые передаются от родителей и предков нынешнему поколению. В конечном счете эти директивы определяют жизненный план человека и его финальный выигрыш. Согласно нынешнему состоянию знаний, наиболее решающая директива исходит от состояния «я ребенок», родителя того же пола. Она дает образец, по которому человек определяет свои интересы и жизненный курс. Тем временем оба родителя через свои состояния «я родитель» дают наставления, предписания и лозунги, которые определяют антисценарий. Антисценарий заполняет лакуны в поступательном развитии сценария. Если обстоятельства способствуют, антисценарий может подавить сценарий и занять его место. Ниже следующая таблица иллюстрирует эти элементы в случае одного человека со сценарием «алкоголик». В первой колонке указаны активные состояния «я» каждого родителя. Буквы в скобках указывают воспринимающее состояние «я» главного героя, а следующие две колонки показывают тип директивы. Последние колонки не требуют объяснений. Колонка первая. Ребенок матери. Ре. Взрослый отца. В. Оба родителя. Р. Колонка вторая. Предписания и приманки. Программа. Образец. Наставления. Лозунги. Колонка третья. Сценарий. Жизненный курс. Антисценарий. Колонка четвертая. Не рассуждай, пей. Пей и работай. Работай на совесть. Даже если происхождение, но, вероятно, не содержание сценарных директив в индивидуальных случаях различается, сценарная матрица остается одной из самых полезных и убедительных диаграмм в истории науки, сжато показывая весь план жизни человека и его судьбу в виде простого, легко понимаемого и легко проверяемого рисунка, в котором также содержится указание, как его изменить.